«Да что случилось-то? С кем-нибудь повздорили?» Виктор покачал головой. «Михаил, господин полковник, мне стыдно признаваться, особенно вам. Это ведь не ваша война, вы все-таки здесь. Я и сам прибыл в Ростов еще зимой 17-го. Михаил, я не хочу больше воевать». «И чего тут стыдного?» — поразился Мик. «Это я от армии косил, а вы столько лет воюете, дважды ранены». «Трижды», — бледно улыбнулся Ухтомский. «Тем более так...» Плотников на секунду задумался, затем достал большой роскошный блокнот кожаной обложки. «Сегодня же поговорю с Антоном Васильевичем. Для начала отправим вас в отпуск. В Крыму сейчас плохо, лучше в Ниццу». «Не надо», — Виктор положил ладонь на открытый блокнот. «Я не о том. Михаил, за что мы воюем?» Плотников на секунду растерялся, но затем ответил, четко не задумываясь. «За право России самой выбрать свою судьбу. За то, чтобы не было 74 лет позора». «Конечно», — вздохнул князь. «Михаил, когда я узнал, что мы начинаем закупать у вас оружие, и какое оружие, ты чуть не умер от радости. Ей-богу, у нас ведь даже патронов не хватало. И вот первые танки, ваши добровольцы. Бои под Орлом помните? Тогда я впервые поверил в победу. Впервые, но потом...» Он помолчал, опустив глаза и стараясь не глядеть в лицо Мику. «Когда первый раз отдали приказ об обстреле градами жилых кварталов, я вначале просто не поверил. В том пригороде Орла жило 10 тысяч. Остался только пепел. Да что я говорю, и пепла не было. А потом... бомбежки, ракеты, этот... напалм. Разве так воюют?» «Война», — философски заметил Мик, — «лес рубят». Он не договорил, вспомнив, чью фразу повторяет. «Да, щепки», — выдохнул Ухтомский. «Русские щепки. Мы оставляем после себя выжженную землю. Мы хуже СС». «Да, я читал. Я видел по телевизору, когда был в столице. Мы вешаем пленных». «Красные поступают так же», — развел руками Плотников. «Вы читали последний приказ Троцкого?» «Да, но мы-то не большевики. Кого мы освобождаем? Пустыню, пепел? Там даже стекло плавится». Я долго молчал. «Красным тоже стало поступать ваше оружие, и я думал, что иного выхода нет. Но теперь их канал не работает. Танки у красных без запчастей и боеприпасов. Уже неделю их аэропланы не взлетают, а мы... Вчера один эшелон, сегодня другой. К ракетам привинчивают какие-то секретные боеголовки». «Вы правы», — Мик улыбнулся. «Сейчас мы уже сильнее». «Да что вам, Виктор, коммунистов жалко. Через недели три мы будем в столице». «Да», — отрешенно кивнул князь, — «мы будем в столице. Один концентрационный лагерь в Лужниках, второй на Ходынке, публичные казни на Тверской». «А, — понял Плотников, — вас знакомили со специальной программой?» «Из соседних сел уже взяты заложники. В 5 верстах строится лагерь для неблагонадежных. Там даже крематорий будет. Чем же мы лучше большевиков?» «Тем, что мы не большевики», — отрезал Мик. «Ваши прежние вожди слишком либеральничали. Сунем в топку сотню-другую коммуняк, и порядок на 100 лет вперед. Кстати, в Омске у адмирала с нами полностью согласны». Ухтомский побледнел и медленно встал. «Год назад мы спорили, допустимо ли расстреливать пленных. Многие были против. Даже у войны есть законы, Михаил. А теперь мы сжигаем целые города и строим свой ГУЛАГ. Так, кажется, у вас это называлось. Что же будет, когда мы победим?» «Порядок». Плотников тоже встал. «А лет на 10 запретим всяких социалистов с демократами, чтобы выросло новое поколение. Знаете, Виктор, я сам почти диссидент, осмотрелся на всякие митинги с пикетами. И хватит об этом, хорошо?» «Так точно, ваше высокоблагородие», — вздохнул Ухтомский. «Да не обижайтесь, Виктор», — поморщился Мик, — «еще не хватало нам погрызться из-за прав человека. Кстати, вам привет от Келюса, от Лунина. Он о вас очень беспокоится, теперь вижу, что не зря. Да садитесь вы». «Спасибо. Штабс-капитан неуверенно взялся за спинку стула, но так и не присел. «Как там, Николай Андреевич?» Когда они распрощались, на пороге возник адъютант. Миг обреченно вздохнул. Его ждал еще один посетитель. Этот полный краснолицый человек мало походил на офицера. Форма сидела на нем как-то криво, да и весь вид не внушал особого доверия. Однако при виде гостя Плотников поспешил встать. Перед ним был начальник контрразведки ударной группы. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Соблюдая старомодный этикет, поздоровался гость. Хотя сам был подполковником и имел полное право обращаться к Мику по званию. «Не смел бы вас беспокоить в этот поздний час, если бы не служба-с!» Плотников вопросительно поглядел на контрразведчика. Тот сделал значительное лицо, при этом щеки еще более раздулись, а глаза превратились в щелочки. «Хотел бы доложить о некоторых особо любопытных пленных. Есть двое-с». «Это не мое ведомство», — сухо ответил Мик. Он и раньше старался пресекать попытки контрразведчика знакомить его с делами, но тот прекрасно понимал, что значит докладывать об успехах офицерам вышестоящего штаба. «Я бы и не смел беспокоить, если бы не ваш собственный приказ, господин полковник. Один из этих двоих ваш, ну, вы меня понимаетесь». Плотникова уже несколько раз докладывали о поимке красных добровольцев из числа прибывших по каналу института Тернема. Но каждый раз это оказывалось недоразумением. Добровольцы в плен сдавались редко. «Вчера взяли», — в голосе контрразведчика прозвенел азарт. «Вот-с». Он протянул Плотникову маленький четырехугольный предмет. В неярком свете лампы Мик сразу же узнал карманный японский калькулятор. «Хорошо», — вздохнул он, — «пойдемте поглядим». «Зачем ходить-с?» — обрадовался подполковник. «Тут они, ждут-с». Через минуту конвой вел пленного, высокого парня лет 20 в гимнастерке с красными петлицами и нашивками ротного на рукаве. Синяки и взъерошенные волосы говорили о далеко не смирном нраве. Руки были связаны за спиной, а на ногах вместо сапог белели портянки. «Кожанов Александр Иванович», — доложил контрразведчик. «Говорит, что из крестьянц? Хе-хе!» «Ваше?» — поинтересовался Мик, указывая на калькулятор. Пленный пожал плечами. «Мое!» — считает Бойко. «А что?» «На Арбате купили?» «Не. Друг подарил, он его у этих, которые на танках ездят, выменял». «На танках», — автоматически поправил плотник. Тот никак не отреагировал, но Мик заметил короткий взгляд, брошенный на него из-под лобья. «Значит, из крестьян», — продолжал он, внимательно следя за выражением лица пленного. «Псковские мы», — подтвердил Кожанов, — «мобилизованные». «Что, Сталин дал приказ?» Усмехнулся Плотников и потому, как дернулось лицо пленного, понял, что не ошибся. «В общем так, господин Кожанов, выбирайте. Или вы говорите правду, и мы оставляем вас для обмена на наших добровольцев. Или...» Он покосился на контрразведчика. «Мы отправляем вас туда, где вас будут допрашивать. Если вы действительно крестьянин, да еще мобилизованный, потеря невелика». «Сволочь продажная!» Глаза парня блеснули ненавистью. «Такие, как ты, союз развалили, армию продали. Не попался ты мне в Афгане». «А, кабульский герой!» — зевнул Мик. «Вы не ошиблись, господин подполковник. Этого орла-интернационалиста отправьте в Харьков. Я доложу о вас». Лицо контрразведчика просветлело. «Наши с тобой разберутся, дерьмократ», — бросил Кужинов, когда конвой выводил его за дверь. Плотников, никак на это не отреагировав, хотел уже попрощаться с контрразведчиком, но тот многозначительно поглядел на дверь. «Еще один? Важная птица-с!» «Я не орнитолог», — устало вздохнул Мик. «Тоже доброволец?» «Никак нет-с, но птица крупная, комиссар полка. Мы за ним давно охотились». «Комиссары не по моей части», — решительно заявил Мик, торопясь закончить малоприятную встречу. Подполковник чуть не подпрыгнул от огорчения. «Но это же сам комиссар Лунин! «Сам комиссар Лунин, ваше высокоблагородие! Просто взгляните! Увидите команду, еще сможете сказать, лицезрел самого с... Зверь крупный! Вы же сказали, птица!» Знакомая фамилия привлекла внимание, но Плотников рассудил, что Лунин их в России немногим меньше, чем Кузнецовых. «Долго искались», — горячо задышал контрразведчик, — «он ведь шельма целый наш батальон сагитировал». «Ладно, давайте». Чтобы не выказать излишнего любопытства, Мик уткнулся в бумаги и поднял глаза, лишь когда покашляние подполковника подсказало, что пленный доставлен. Плотников без особой охоты отложил в сторону свежую оперативную сводку и похолодел. Перед ним стоял Келюс. Это было настолько невозможно, невероятно, что на мгновение Мик совсем растерялся и лишь затем сообразил, что видел приятеля не далее, как 3 дня назад в Харькове. Но сходство было поразительным. Разве что комиссар выглядел на несколько лет моложе Николая. Одет пленный был соответствующий. В рваную гимнастерку и старой галифе. На ногах не оказалось даже портянок. «Чего смотришь, беляк?» Комиссар Лунин по-своему оценил интерес золотопогонника к своей персоне. «Большевика не видел». И тут Плотников вспомнил то, что рассказывал ему Николай. Дед Келюса, будущий нарком и обитатель квартиры в доме на набережной. «Неужели?» «Имя? Как вас зовут?» «Что, про Вянскую ведомость пишете?» «Николай Андреевич, я...» Все сходилось. Комиссару полка Николаю Андреевичу Лунину сейчас, в 1920-м, было 19 лет. «Очень-очень опасный», — по-суфлерски зашептал контрразведчик. «Мы его завтра же на центральной площади Орла». «Отставить!» Плотников и сам понимал, что грозит пленному комиссару. «Господин подполковник, приказываю эту птицу доставить в Харьков в мое распоряжение. Как поняли?» «Так точно-с, всенепременно-с!» Мик прикинул, что в Харькове можно будет отправить комиссара Лунина в лагерь для рядовых, а затем тихо выпустить. Келюсу он решил пока ничего не говорить, дабы тот не наделал глупости. Контрразведчик, откланившись, отбыл во своясь и явно довольный результатами визита. О том, что пленный комиссар чем-то заинтересовал генерального инспектора, он решил сегодня же, не откладывая, сообщить в Харьков. Часа через 3 вагон особого уполномоченного прицепили к военному эшелону, направлявшемуся на юг. Этой ночью Мик смог наконец-то выспаться. Он спешил в Харьков, но по дороге пришлось сделать остановку в Белгороде. Телеграмма, полученная от командующего, предписывала полковнику Плотникову нанести визит в учебный центр. Впрочем, Мик сразу понял, что посещение курсов – лишь предлог. Особый уполномоченный уже не в первый раз бывал в учебном центре, расположенном в здании городской гимназии. Поначалу Мика удивляли и забавляли юнкера и бравые подпоручики, разбиравшие затворы танковых пулеметов и портреты государя с траурным крепом рядом со схемой турбинного двигателя. Занятия по огневой подготовке начинались с общей молитвы, а в учебный процесс, несмотря на уплотненное расписание, обязательно вводились часы закона Божьего. Вскоре, однако, Плотников привык, тем более, что под влиянием инструкторов и преподавателей слушатели быстро менялись. Закрутились первые неизвестно откуда взявшиеся магнитофоны. Юнкера под гитару пели об Афгане, а в одном из классов рядом с портретом государя появилась цветная фотография президента. На занятия по военной истории изучали теперь не только суворовские походы, но и подробности 3 ночей у Белого дома. Однажды Мик был вынужден прочесть на эту тему лекцию, что поначалу привело его в трепет. Но когда по мертвой тишине в зале Плотников понял, как его слушают, то осмелел и к концу лекции уже и сам почти поверил, что был рядом с Келюсом и Фролом у баррикады под моросящим летним дождем и поджигал молотовским коктейлем пахнущие соляркой боевые машины. Плотников бегло обошел классы, минут 20 побеседовал с начальником центра и полюбовался собственным портретом в комнате боевой славы. Мик красовался на фоне танка Т-74, и вид у бывшего студента Бауманки был чрезвычайно воинственный. Снимали еще в ноябре, в дни боев за Орел.